Глава 12, в которой об Оливере заботятся лучше, чем когда бы то ни было, и в которой снова повествуется о веселом старом джентльмене и его молодых друзьях. Карета с грохотом катила почти той же дорогой, какой шел Оливер, когда впервые вступил в Лондон, и, доехав до Ангела, свернула в другую сторону и, наконец, остановилась у чистенького домика в тихой, окаймленной деревьями улице близ Пентонвилла. Здесь Оливеру была немедленно приготовлена постель, а сам мистер Браунлоу проследил, чтобы в нее бережно уложили его юного питомца. Здесь за ним ухаживали с бесконечной нежностью и заботливостью. Но в течение многих дней Оливер оставался нечувствительным к доброте своих новых друзей. Солнце взошло и зашло, и снова взошло и зашло, и это повторялось много раз, а мальчик по-прежнему метался на кровати, высушающем жару лихорадки. Слабый, худой и бледный, он очнулся наконец, словно после долгого тревожного сна. «Что это за комната? Куда меня привели? Мне здесь никогда не случалось спать». Он был очень истощен и слаб, и эти слова произнес тихим голосом, но их тотчас же услышали. Полок у изголовья кровати быстро отдернули, и добродушная старая леди, опрятно и скромно одетая, поднялась с кресла у самой кровати, в которой она сидела, занимаясь шитьем. «Тише, дорогой мой. Ты должен лежать очень спокойно, иначе опять заболеешь. А тебе было очень плохо. Так плохо, что хуже и быть не может. Ложись, будь умником». С этими словами старая леди осторожно уложила голову Оливера на подушку и, откинув ему волосы со лба, с такой добротой и любовью посмотрела на него, что невольно схватил исхудалой рукой ее руку и обвил ее вокруг своей шеи. Вытерев сначала глаза, а потом лежавшие на одеяле очки, погладив его по щеке, сказала, что он должен лежать очень спокойно, а не то опять заболеет. И Оливер лежал очень спокойно. «Господи помилуй, какое благодарное, милое дитя, и какой он хорошенький. Что почувствовала бы его мать, если бы все это время она сидела, как я, у его кровати, и могла поглядеть на него сейчас? Может быть, она меня видит. Она сейчас на небесах. Но мне показалось, что она сидела возле меня. Ну, это тебя от лихорадки, дорогой мой. Померещилась. Должно быть. Ведь небо от нас очень далеко. А они там слишком счастливы, чтобы прийти к постели больного мальчика. Но если она знала, что я болен, она и там должна была пожалеть меня, ведь она сама перед смертью была очень больна. Если бы она видела, как меня обижали, ее бы это опечалило. Но когда она мне снилась, лицо у нее всегда было ласковое и счастливое. И я устал, я очень устал. Ложись, будь умником». И Оливер лежал очень спокойно, отчасти потому, что он хотел во всем повиноваться доброй старой леди, а отчасти сказать по правде, и потому что очень ослабел после этого разговора. «И я не воровал, это другие мальчики, а я знаю. Успокойся и постарайся уснуть». Вскоре он задремал, а проснулся от света свечи, поставленной у его постели, и увидел джентльмена, который, держа в руке большие и громко тикающие золотые часы, пощупал ему пульс и сказал, что ему гораздо лучше. «Тебе гораздо лучше, не правда ли, мой милый?» «Да, благодарю вас». «И, разумеется, тебе хочется есть, не так ли?» «Нет, сэр». «Странно». Старая леди почтительно наклонила голову, как бы давая понять, что считает доктора очень умным человеком. По-видимому, и сам доктор был того же мнения. Тебя клонит в сон, правда, мой милый?» — сказал доктор с очень проницательным и довольным видом. «Но мне хочется пить. Ох, как я об этом не догадалась. Сейчас я приготовлю чай и принесу гренок». «Не укрывайте его слишком тепло, но вместе с тем будьте добры, позаботьтесь, чтобы ему не было холодно». Старая леди сделала реверанс. Доктор, отведав освежающее питье и выразив свое одобрение, поспешно удалился. Башмаки его скрипели очень внушительно и чванливо, когда он спускался по лестнице. Вскоре после этого Оливер снова задремал, а когда он проснулся, было около полуночи. Старая леди ласково пожелала ему спокойной ночи и оставила его на попечение толстой старухи, которая только что пришла, принеся с собой в узелке маленький молитвенник и большой ночной чепец. Надев чепец на голову и положив молитвенник на стол, старуха сообщила, что пришла ухаживать за ним ночью, а затем придвинула стул поближе к камину и погрузилась в сон, который то и дело прерывался, потому что она клевала носом, охала и сопела. Впрочем, никакой беды от этого не приключилось. Только по временам она просыпалась и сильно терла нос, после чего снова засыпала. Медленно тянулись ночные часы. Оливер долго не спал, считая светлые кружочки, которые отбрасывала на потолок тростниковая свеча, заслоненная экраном, или всматриваясь усталым взором в сложный рисунок на обоях. Сумрак и тишина в комнате были торжественны. Они навеяли мальчику мысль о том, что в течение многих дней и ночей здесь витала смерть. И, быть может, еще теперь в комнате сохранился след ее страшного присутствия. Он уткнулся лицом в подушку и стал горячо молиться. Наконец он заснул тем глубоким, спокойным сном, какой приходит только после недавних страданий, тем безмятежным, тихим сном, который мучительно нарушить. Если такова смерть, кто захотел бы воскреснуть для борьбы и треволнений жизни со всеми ее заботами о настоящем, тревогой о будущем и, прежде всего, тяжелыми воспоминаниями о прошлом. Давно уже рассвело, когда Оливер открыл глаза. Он почувствовал себя бодрым и счастливым. Кризис благополучно миновал. Оливер возвратился в этот мир. Прошло 3 дня, и он уже мог сидеть в кресле, со всех сторон обложены подушками. А так как он все еще был очень слаб и не мог ходить, миссис Бедуин, экономка, на руках перенесла его вниз, в маленькую комнатку, которую она занимала. Усадив его здесь, у камина, добрая старая леди тоже села и в восторге от того, что он чувствует себя гораздо лучше, расплакалась не на шутку. «Вы плачете, миссис Бедуин? Но почему? Вас кто-нибудь обидел? Не обращай на меня внимания, дорогой мой. Я хочу хорошенько поплакать. Вот, все уже прошло, и у меня спокойно на душе. Вы очень, очень добры ко мне, сударыня». «Ну, полно. Не думай об этом, дорогой мой. Это никакого отношения не имеет к твоему бульону. А тебе давно уже пора его покушать. потому что доктор позволил мистеру Браунлоу навестить тебя сегодня утром, и у тебя должен быть наилучший вид. Чем лучше будет у тебя вид, тем он будет довольнее». И с этими словами старая леди принялась разогревать в кастрюльке большую порцию бульона, такого крепкого, что, по мнению Оливера, если разбавить этот бульон надлежащим образом, он мог бы послужить обедом, по самому скромному подсчету, на 350 бедняков. «Ты любишь картины, дорогой мой?» — спросила старая леди, заметив, что Оливер пристально смотрит на портрет, висевший на стене как раз против его кресла. «Право не знаю, сударыня. Я видел так мало картин, что и сам хорошенько не знаю. Какое прекрасное, кроткое лицо у этой леди. Ах, живописцы всегда рисуют леди красивее, чем они есть на самом деле. Иначе у них не было бы заказчиков, дитя мое. Человек, который изобрел машину, снимающую портреты, мог бы догадаться, что она не будет пользоваться успехом. Она слишком правдива. А чей это портрет, сударыня?» «Право, не знаю, дорогой мой. Я думаю, что этой особы на портрете мы с тобой не знаем. Он как будто тебе понравился? Он такой красивый. Я вижу, ты разволновался, мой мальчик. Что тебя так смутило?» «Не знаю. У этой леди очень печальные глаза. И мне кажется, будто они смотрят на меня. Как сильно бьется сердце. Этот портрет словно живой и хочет заговорить со мной, но не может. Господи помилуй, ну не надо так говорить, дитя мое. Ты еще слаб, и нервы у тебя не в порядке после болезни. Дай-ка я передвину твое кресло к другой стене, и тогда тебе не будет его видно. Вот так. Вот. Уж теперь-то ты его не увидишь». Оливер видел его духовным взором так же ясно, как будто не менял места. Но он решил не огорчать добрую старую леди. Поэтому он кротко улыбнулся, когда она взглянула на него. Миссис Бэдуин, радуясь тому, что он успокоился, посолила бульон и положила туда сухариков. Исполняя эту торжественную процедуру, она чрезвычайно суетилась. Оливер очень быстро покончил с бульоном. Едва успел он проглотить последнюю ложку, как в дверь тихонько постучали. И появился мистер Браунлоу. Старый джентльмен очень бодро вошел в комнату. Но как только он поднял очки на лоб, чтобы хорошенько всмотреться в Оливера, лицо его начало как-то странно подергиваться. Оливер казался очень истощенным и прозрачным после болезни. Из уважения к своему благодетелю он сделал неудачную попытку встать, закончившуюся тем, что он снова упал в кресло. А уж если говорить правду, сердце мистера Браунлоу такое большое, что его хватило бы на полдюжины старых джентльменов, склонных к человеколюбию, заставило его глаза наполниться слезами благодаря какому-то гидравлическому процессу, который мы отказываемся объяснить, не будучи в достаточной мере философами. Бедный мальчик, вот и все, что нашелся произнести мистер Браунлоу. Как ты себя чувствуешь, мой милый?» «Очень хорошо, сэр. Я очень благодарен, сэр, за вашу доброту ко мне». «Замечательно, замечательно. Славный мальчик», — решительно сказал мистер Браунлоу. «Надеюсь, вы ему дали поесть, Бэдуин? Хотя бы какого-нибудь жиденького супу?» «Да, сэр. Он только что получил тарелку прекрасного крепкого бульону. «Ха!» – вымолвил мистер Браунлоу, передернув плечами. «Рюмки две хорошего портвейна принесли бы ему гораздо больше пользы. Хе-хе. Не правда ли, Том Уайт?» «Меня зовут Оливер, сэр». «Оливер?» – повторил мистер Браунлоу. «Оливер. А дальше как? Оливер Уайт, да?» «Нет, сэр. Твист. Оливер Твист». «Странная фамилия», — сказал старый джентльмен. «Почему же ты сказал судье, что тебя зовут Уайт?» «Я ему этого не говорил, сэр». «Это так походило на ложь, что старый джентльмен довольно строго посмотрел на Оливера. Немыслимо бы не поверить ему. Тонкое, исхудавшее лицо его дышало правдой. «Очевидно, это какое-то недоразумение. Я готов забыть об этом», — сказал мистер Браунлоу. У него больше не было оснований пристально смотреть на Оливера. Тем не менее, мысль о сходстве его с каким-то знакомым лицом снова овладела старым джентльменом. Причем с такой силой, что он не мог отвести взгляд. «Надеюсь, вы не сердитесь на меня, сэр». «Что все это значит? Как вы думаете? Смотрите!» Вдруг произнес старый джентльмен. С этими словами он быстро указал на портрет над головой мальчика, а потом на лицо Оливера. Это была живая копия. Те же черты, глаза, лоб, рот и выражение лица тоже. Словно мельчайшая черточка была воспроизведена с поразительной точностью. Оливер не узнал причины такого неожиданного восклицания, потому что у него не было сил перенести вызванное этим потрясение, и он потерял сознание. Обнаруженная им слабость дает нам возможность удовлетворить интерес читателя к двум юным ученикам веселого старого джентльмена по имени Феджин и поведать о том, что когда Плут, его достойный друг юный Бейтс, приняли участие в погоне за Оливером, начавшейся вследствие того, что они, как было описано выше, незаконным образом присвоили личную собственность мистера Браунлоу. Ими руководила весьма похвальная забота о самих себе. Оба мальчика быстро пробежали запутаннейшим лабиринтом узких улиц и дворов, и тогда только рискнули остановиться в низком и темном подъезде. Постояв здесь молча ровно столько времени, сколько нужно было, чтобы отдышаться и обрести дар речи, юный Бейтс весело взвизгнул и, залившись неудержимым смехом, бросился на крылечко и начал по нему кататься, вне себя от восторга. «Ты чему веселишься?» «Не могу удержаться. Помнишь, как он улепетывал, сворачивая за угол? Налетал на тумбу и опять пускал тебя бежать. Вот потеха!» «Заткни глотку, дурак. Его наверняка сцапали, и он проболтается про нас». «А может, его слегка поколотят и отпустят?» «Хорошо, если бы так. А что мы теперь скажем Феджину?» «Скажем, что он сбежал, и посмеемся вместе». «Феджин не такой дурак. Думаю, ему будет не до смеха». Чарли ничего не ответил. Надев шляпу и подобрав полы своего длинного сюртука, он подпер щеку языком, потом раз шесть по привычке, но выразительно, щелкнул себя по переносице и, повернувшись на каблуках, шмыгнул во двор. Юный Бейтс, задумчивой физиономией, последовал за ним. Несколько минут спустя, после этого разговора, шаги на скрипучей лестнице привлекли внимание веселого старого джентльмена, который сидел у очага, держа в левой руке дешевую колбасу и хлеб, а правый – складной нож. На тагане стояла оловянная кастрюля. Отвратительная улыбка появилась на его бледном лице, когда он оглянулся и зорко посматривая из-под густых рыжих бровей, повернулся к двери и стал прислушиваться. «А, что же это такое?» – пробормотал еврей, изменившимся в лице. «Только двое. А где же третий? Неужели случилась беда?» Шаги приближались. Они уже слышались с площадки лестницы. Дверь медленно открылась, и Плут с Чарли Бейтсом, войдя, закрыли ее за собой.